Глава 21. Эффективность, с которой действовал алый призрак, пугала. Несмотря на свои немалые размеры, тварь носилась среди магов рода Аквалор с огромной скоростью, даже не думая их убивать. А зачем? Если вместо когтей, клыков и зубов у алого призрака имелось куда более страшное оружие. Шар абсолютной тьмы, закрепленный на конце хвоста, заражал всех без разбора. Будь ты магом первого ранга или десятого, тьме все равно. Разве что низкие ранги умрут быстрее. Какое-то время маги, мимо которых пробежал алый призрак, стояли на ногах, после чего падали на землю, корчась от боли. Кто-то использовал телепортацию, чтобы добраться до лекаря, но я сильно сомневался, что за оставшееся время жизни им удастся найти достойного целителя. Алехандро Аквалор пострадал одним из первых, но не торопился сбегать. Глава рода стоял на ногах, еще не осознавая, что уже мертв. Маг 10-го ранга отдавал приказы, указывая в мою сторону и пытаясь хоть как-то погасить панику, охватившую его войско. Получалось слабо. Когда твой сосед начинает чернеть и с хрипом заваливается на землю, мало кто способен сохранить твердость духа. Волосы на руке стали шевелиться все чаще и чаще. Маги воды спешили убраться из этого места. Не желая упускать ценнейшую добычу, я сорвался с места, стараясь добраться до Алехандро Аквалора. Кажется, до главы клана воды начало доходить, что происходит что-то неправильное. Вместо очередной команды он уставился на свою руку, которая начала чернеть из-за отравления тьмой. Понимая, что не успеваю, я вытащил из кисета путника кусок черной руды, с которым не расставался уже давно, и с силой швырнул его по направлению к Алехандро. Камень упал в шаге от мага воды, не позволяя использовать телепортацию. Бросок привлек внимание главы рода Аквалоров ко мне. Мужчина вытянул в мою сторону руку, чтобы отдать команду находящимся рядом с ним магам и стрелкам убить врага, но тут, неподалеку от Алехандро и его защитников, в очередной раз пронеслась темная молния. Этого оказалось достаточно, чтобы защитники главы рода рухнули на землю. Сил стоять на ногах у получивших отравление тьмой людей больше не было. Алехандро же стоял до последнего. Убежать он не мог, тьма уже захватила его тело. Однако мужчина не утратил сознание и смотрел на меня полным ненависти взглядом. Произносить какие-то пафосные речи мне показалось глупым, поэтому сразу, как только оказался рядом, я нанес удар шпагой. Обычно подобное оружие не предназначалось для того, чтобы рубить головы, но Лунарис была не самой простой шпагой. Мое оружие действовало словно топор палача, с легкостью отделив голову Алехандро Аквалора от тела. Корона клана воды покатилась по земле, словно какая-то безделушка. Я поднял уникальный артефакт и спрятал его в своем кисете путника. Будет Натали подарок. По спине пошли мурашки. Я резко обернулся, уставившись на оскалившуюся пасть алого призрака, воплотившегося в нескольких шагах от меня. Судя по тому, как смотрела призванная тварь, она требовала от меня исполнения слова. Оглядевшись, я увидел, что на ногах остаются единицы. Маги воды продолжали исчезать, используя телепортацию, но толку от этого не было. Чтобы очиститься от тьмы, магам высоких рангов требовалась колоссальная энергия, сопоставимая с энергией разлома соответствующего ранга. Пусть 2-3 мага и смогут добраться до сокровищницы, где хранятся осколки кристаллов, но массовым этот процесс не будет. Большая часть умрет. «Ты свободен!» произнес я, глядя в жуткие глаза алого призрака. «Возвращайся туда, откуда тебя призвали!» Пространство наполнил зубодробительный ликующий рев. Мне с трудом удалось устоять на ногах, да и то благодаря тому, что тварь до последнего не желала мне вредить. Однако все, кто еще умудрялся держаться, рухнули на землю. Рядом с алым призраком открылся разрыв реальности, не похожий ни на один разлом. Еще раз, взглянув на меня, словно осуждая за то, что не отпустил его раньше, алый призрак развернулся и исчез в своем мире, забирая с собой ауру тьмы. Можно было бы сказать, что мир накрыла тишина, но это не так. Мир накрыли стоны и хрипы умирающих магов воды. Наиболее стойкие молили о пощаде, надеясь на то, что я дам им какое-то противоядие. Кто-то даже пробовал атаковать, понимая, что уже практически мертв. Но подавляющее большинство уже лежало на земле, глядя в небо, стеклянными черными глазами. Отравление тьмой не знало пощады. Война между родами была запрещена указом императора. Аквалоры проигнорировали указ, за что были наказаны, причем не мной, а алым призраком, появившимся в этой области словно из ниоткуда. Единственные, кто умер от моей руки, стрелки и Алехандро Аквалор. Я не мог допустить, чтобы глава клана воды умер от действий алого призрака. Мне нужно было убить его самому. Откуда такая кровожадность? В момент, когда наши взгляды пересеклись, артефакт группы Истина одарил меня новым знанием. Алехандро Аквалор являлся одним из 7 членов Ордена Круга, 60 лет назад уничтожившего клан Хаоса и группу Истина. 1 из 7. Что ж, теперь мне стало известно количество виновников в уничтожении моего клана, и один из них только что был убит. Не тьмой, мной. Пришло осознание, что остальная шестерка тоже жива. 60 лет — слишком малый срок для мага, находящегося на верхушке пищевой цепочки. Мне известно еще одно имя — Хелсроуд. Еще 5 оставались в тени, но я знал, кто может дать мне нужную информацию. Ксавьер Флеймворд заинтересован в том, чтобы вернуть своему роду былую силу. Он точно знает имена всех, кто стоит над императорской семьей. Но все это потом. Наклонившись, я начал снимать с трупа Алехандро Аквалора все артефакты. Глава клана воды прибыл сюда не воевать, а карать. На нем не было брони, а количество защитных амулетов и колец вызывало недоумение. Даже у Рива было больше. Хотя в защиту убитого можно было сказать, что качество артефактов было на принципиально ином уровне. Алехандро пользовался предметами только 10 ранга. Никакой альтернативы. Кольца, амулеты, пояса, 2 тяжелых кисета путника, даже одежда. Я забрал все. Удостоверившись, что у мага воды больше не осталось ценных предметов, я использовал разложение, превращая его тело и голову в чистую энергию. Повернувшись, пошел к убитым мной стрелкам. Ничего не должно говорить о том, что род Греймот нарушил указ императора. Всех явившихся уничтожил алый призрак, а не я. Такой легенды я и буду придерживаться. Если меня спросят, куда подевался Алехандро Аквалор, буду делать недоуменный взгляд и пожимать плечами. Я не личный секретарь главы клана воды. Просто знаю, что он зачем-то сбросил с себя корону клана воды, а потом испарился, в буквальном смысле. Отличная легенда. Посмотрев в сторону разлома, я вздохнул и, достав нож, приступил к не самой приятной, но обязательной процедуре – сбору трофеев. Как главе высшего рода мне не пристало таким заниматься, но именно потому, что я глава рода, мне приходилось это делать. У меня есть жена, ученицы, Риф с Широм. Всем нужны артефакты и оружие, а купить их на свободном рынке невозможно. Предметы, которые предлагают независимые артефакторы, не идут ни в какое сравнение с произведениями клановых мастеров или теми, что были добыты из высокоранговых разломов. «Соло! Разлом зачищен, остался лишь кристалл!» Стриж со своей армией выбрался на свободу спустя 5 часов. К этому моменту я закончил сбор трофеев, спрятав все ценное в своем кесете, а также стянув все дешевое в большую кучу. «Отправляй кого-то в Тримус!» — кивнул я. «Начнем синхронизироваться! Жерон, для тебя тоже есть работа!» «Уже вижу!» Контрразведчик ошарашенно оглядывался, пытаясь понять, что здесь произошло. «Соло, почему у меня стойкое ощущение, что здесь побывал алый призрак?» «Оно тебя не обманывает», — кивнул я. «Здесь действительно орудовал алый призрак. Видимо, у рода Астершал какие-то разногласия с одним из сильных родов клана тьмы. Могу сказать только одно. Конкретно эта тварь больше в нашем мире не появится. Ксавьер Флеймворд потребует деталей», — холодным голосом произнес Жерон Астершал, перевернув один из насыщенных тьмой трупов. «Значит, нужно эти детали подготовить», — кивнул я. «Пока мы синхронизируемся с другими командами, тащи сюда следователей. Нужно разобраться с телами, выяснить, каким образом здесь появился портал Понять, почему армия квалоров напала на представителя тайной службы, прежде чем идти к его светлости с докладом, предстоит основательно подготовиться. Взгляд, который подарил мне контрразведчик, мог притормозить. Жерон прекрасно понимал, что большую часть ответов он может получить от одного конкретного человека. Но раз я предложил тащить сюда следователей, идти на контакт прямо сейчас у меня желания нет. «Розалин, иди сюда!» — приказал я, когда нас оставили вдвоем. Стриж лично отправился в Тримус для обеспечения правильной синхронизации, а Глаз дал команду оставшимся магам стаскивать тела воинов рода Аквалор в одно место. Тоже не самая приятная, но нужная задача. Красноволосая красавица подошла ко мне и долгое время смотрела в упор. «Учитель-то изменился», — произнесла, наконец, Розалин. «Ты сейчас о чем?» — уточнил я. «В своих ощущениях», — пояснила девушка. «Я не знаю, как это передать. Если раньше ты воспринимался просто как мудрый и опытный маг, сейчас в тебе появилось что-то еще. Ты словно стал еще сильнее и мудрее. Причем стал таким не сейчас, а еще до этой битвы. Я это поняла, когда обнимала тебя». «Об этом я с тобой поговорить и хочу», — кивнул я. «Садись рядом и возьми меня за руку. Что ощущаешь?» «Ничего», — ответила Розалин, выполнив мои требования. «Сейчас?» Я вспомнил ощущения, которые накрыли меня во время посещения своего первого разлома. Не в этой, а в прошлой жизни. «Неуверенность?» — удивленно произнесла Розалин. «И страх. Много страха». «Сейчас?» Я вспомнил момент первой близости с Вереной, что произошел на тренировочном полигоне Магической Академии Тримуса. Розалин не ответила, но расширившиеся зрачки, покрасневшее лицо и тяжелое дыхание сделали это за нее. «Сейчас?» Я сделал паузу и заговорил. «Меня зовут Густав Дарин. Я маг тьмы 4-го ранга, специализируюсь на приручении разломных тварей». «Ложь!» — шарашенно прошептала Розалин. «Я ощущаю, что ты лжешь. Учитель, что со мной происходит?» «С тобой ничего не происходит», — пояснил я. «Просто в тебе открылся дар, который в клане Хаоса был всего у 2 или 3 человек за всю его историю. Точное количество носителей такого дара никому не известно, так как их берегли еще тщательнее, чем корону главы. О существовании подобных носителей дара в других кланах мы могли только догадываться. Реальных подтверждений не было. Не знаю, как таких людей называют сейчас. Мы называли их чтецами. Ты знаешь, кто такие предсказатели?» «В большинстве своем шарлатаны, которые говорят туманными фразами», — ответила Розалин. «Когда отец искал способ избавиться от проклятых земель, он с кем только не общался, в том числе с предсказателями, как из империи, так и из соседних государств. Нельзя сказать, что все они говорят бред, какие-то моменты все же сбываются, но так редко, что можно говорить не о предсказании, а об угадывании». «Все верно», — кивнул я. «Истинные предсказатели редки. Насколько я помню, лишь у 1 человека на 1 000 000 появляется дар ощущать будущее, причем далеко не каждый, кого коснулся такой дар, становится предсказателем. Но если он начнет развивать свой талант, то может вырасти в прорицателя. Конкретно тебя это не касается. Я лишь хочу показать, насколько редким является предсказание будущего. Дар, который есть у меня, куда более редкий, чем дар предсказателя. Он появляется лишь у 1 человека из 3 000 000 и требует особых условий для развития. Последний глава клана Хаоса проводил исследование на этот счет. Слишком его занимала идея передачи моего дара другим. Вот только если сравнивать мой дар с тем, что есть у тебя, получается, что предчувствием беды или важных событий владеет чуть ли не каждый 2-й человек. Я сам узнал о чтецах случайно, когда надо мной ставили опыты. Чтецом клана тогда являлся настолько старый человек, что его доставили на носилках, так как сам он уже не мог ходить. Глава клана попросил его участвовать в опытах, чтобы гарантировать, что я ничего не утаил и не переврал. Чтецы умеют считывать эмоции других, Роза. Радость, горе, печаль. Умеют определять, говорит человек правду или врет. Умеют даже заглядывать в душу, определяя, подонок перед ними или нет. «Да почему так неожиданно?» — нахмурилась Розалин. «Раньше ничего подобного не было». «Мне неизвестны причины появления этого дара», — ответил я. «Скорее всего, он имелся у тебя с самого рождения, но не был активирован. Когда тебя похитили, произошел какой-то внутренний разлом, и дар пробудился. Полагаю, если ты не станешь его развивать, он вновь уснет. Осталось понять, нужен ли он тебе». «Ты сейчас о чем?» — нахмурилась девушка. «А ты подумай», — предложил я. «Ты научишься считывать эмоции других людей. Сейчас пока только мои, но если будешь развиваться дальше, любого другого человека. Причем, чем сильнее твой дар будет становиться, тем меньше тебе будет необходимо касаться других людей, вплоть до того, что ты начнешь читать других без физического контакта». «Это полезно», — не раздумывая ответила Розалин. «Я буду точно знать, когда кто врет, когда кто-то меня ненавидит, когда кто-то меня любит». Девушка запнулась, уставившись в одну точку. «Это проклятый дар», — прошептала Розалин через какое-то время. «Проклятый», — подтвердил я. «Человек всегда пытается верить в лучшее. Если тебе кто-то нравится, ты до последнего будешь верить в то, что нравишься ему в ответ. Потому что мало кто хотел бы узнать, что ты не только безразличен объекту своей симпатии, но он испытывает к тебе отвращение или ненависть». «Ты ничего подобного ко мне не испытываешь», — прошептала Розалин и покраснела. «Я тебе нравлюсь, учитель, я это знаю. Причем не только как ученица, как женщина». «Нравишься», — легко согласился я. Врать Розалин прямо сейчас было еще тяжелее, чем самому себе. И это еще одна причина того, почему этот дар можно считать проклятым. Розалин долго смотрела на меня, разбираясь собственными чувствами, после чего пододвинулась и, игнорируя бегающих туда-сюда магов из Формитона, уселась мне на колени и обняла, положив голову на плечо. «Подумай обо мне», — попросила Розалин шепотом. Закрыв глаза, я представил красивую зеленую поляну, на которой находились два переплетенных обнаженных тела. Дыхание сидящей на моих коленях девушки стало таким тяжелым, что возникло желание воплотить свои мысли в реальность, но поддаваться эмоциям я не собирался. Вместо этого представил, как я из воображения резко оттолкнул девушку и, взяв словно из воздуха плетку, с нескрываемой ненавистью ударил ту, кого ненавидел больше всего. Настоящая Розалин хотела отшатнуться от меня, но я удержал ее на месте, резко сменив ненависть на неземную любовь. Девушка стала для меня самой жизнью. Даже больше. Розалин стала смыслом моего существования. Тело в моих руках обмякло, ощутив невероятные эмоции, но тут же напряглось, когда щенячье обожание сменилось холодом абсолютного безразличия. Вновь любовь, сменившаяся брезгливость. Опять обожание и холод. Я гонял свои чувства туда-сюда, ориентируясь на собственную память. Сказывался опыт работы с чтецом клана Хаоса. Старец измывался надо мной несколько недель, заставляя подчинять собственные чувства, чтобы они не мешались во время опытов. Это он обучил меня контролировать свое тело, не позволяя эмоциям брать верх. И сейчас я преподал юному чтецу его первый и главный урок. Нельзя слепо доверять ощущениям. Все нужно развивать и перепроверять. «Что нужно, чтобы развивать этот дар?» — спросила Розалин, когда я закончил прыгать эмоциями туда-сюда. Девушка даже не подумала слезать, а окружающие старательно не смотрели в нашу сторону, занимаясь своими делами. Наконец-то прибыли гвардейцы, оцепившие разлом. Явились следователи, которые принялись изучать тела убитых. Наверняка агенты тайной службы хотели поговорить со мной, но никто из них не смел к нам приблизиться. Пикантная ситуация, в которой была замешана восьмая наследница трона, тому не способствовала. «Без понятия», — честно ответил я. «Скорее всего, тебе нужно постоянно считывать эмоции всех, кто тебя окружает. Мои, подруг, других членов рода. Для того, чтобы они тебе помогли, придется рассказать о твоем даре и его особенностях. Полагаю, что в самом начале нам нельзя закрываться, чтобы ты научилась отделять свои ощущения от чужих. Потом уже начнешь считывать эмоции осознанно. Готова узнать, что чувствуют в отношении тебя подруги?» «Не просто готова, но и хочу это сделать», — заявила Розалин. «За всю свою предыдущую жизнь у меня не было настолько близких подруг, тех, кому я без раздумий готова доверить свою жизнь. У нас же не просто общая память, учитель. У нас общие интересы, похожие мысли, одна цель». «Цель?» — удивился я. «Что-то новенькое. Какая же у вас цель?» «Ты», — Без стеснения заявила Розалин. «Если раньше я сомневалась в том, что ты испытываешь ко мне, то сейчас уверена, что у меня есть шанс стать твоей». «У меня есть Верена», — напомнил я. «Есть», — согласилась Розалин. «И ты показал мне, что она для тебя значит. Но ты не сумеешь меня обмануть, учитель. Я тебе нравлюсь, как нравится тебе и Милена с Натали. Это главное. С остальным мы разберемся. В империи не запрещено многоженство. Не поощряется, конечно, но и не запрещено». «Розалин, не нужно сейчас поднимать эту тему», — попросил я. «Тебе неуютно?» — улыбнулась девушка. «Хорошо, учитель. Пока мы называем тебя учитель, ни о чем подобном речь вести не будем. Во всяком случае, я точно делать этого не стану. Дядя всегда говорил, что отношения между учителем и учеником запрещены. Но ты не вечно будешь нашим учителем, Соло. Рано или поздно придет тот день, когда ты признаешь в нас равных, и тогда мы вернемся к этому разговору». «Мы?» — я красноречиво поднял бровь. «Не ты и я, Соло». Розалин поцеловала меня в щеку и, наконец, слезла с моих коленей. Протянув руку, помогая мне подняться, девушка пояснила. «Я Мила и Ната, но вначале мы поговорим с Вереной. Только после этого будем действовать». «Вы закончили?» — спросил подошедший к нам Жерон, который все это время крутился неподалеку. «Соло Греймот, у нас к тебе есть вопросы по поводу того, что здесь произошло. Начнем с главного. Где Алехандро Аквалор?» «Испарился?» — ответил я, выдержав взгляд контрразведчика. «Оливер Аквалор уже обвинил род Греймот в нарушении указа императора», — продолжил Жерон. «Он утверждает, что ты уничтожил весь его род, а ему самому удалось чудом выжить, получив отравление чужеродной стихии». «Я маг хаоса», — напомнил я. «У Оливера было отравление хаосом? Или все же тьмой, как у всех, кто здесь лежит? Может, среди трупов есть хоть один, кто был убит магией хаоса или хотя бы обычной сталью? Я осмотрел всех, пока собирал трофеи. Все умерли от отравления тьмой». «К трофеям мы вернемся позже», — кивнул Жерон. «Где Алый Призрак?» «Вернулся туда, откуда его призвали, маги тьмы», — ответил я. «Почему он не уничтожил тебя?» — продолжил допытываться маг света. «Я не могу отвечать за мысли призванной твари», — ответил я. «Она меня избегала, словно считала своим хозяином. Видимо, каким-то образом понимала, что мне уже удалось один раз победить подобное существо. Но это мое предположение, не подкрепленное фактами». «Ты утверждаешь, что сюда, кроме магов воды, явились неизвестные маги тьмы и устроили призыв Алого Призрака?» Сомнением посмотрел на меня контрразведчик. «Я утверждаю, что являюсь магом хаоса», — ответил я. «И не проводил ритуалов по призыву Алого Призрака. Где сейчас находится Алехандро Аквалор, не имею ни малейшего представления. Как я сказал, он просто испарился. Возможно, его сожрал призрак и унес с собой, возможно, глава клана воды убрался телепортом и сейчас сидит у себя в поместье, обдумывая новый коварный план против моего рода. Есть много вариантов того, что с ним могло произойти. Вполне вероятно, какой-то из них был воплощен в жизнь». Жерон посмотрел на коллегу, который стоял рядом и смотрел на артефакт в своих руках. Заметив взгляд начальства, агент тайной службы кивнул, показывая, что в моих словах нет лжи. Какой занятный артефакт. В мое время определители правды были куда более громоздкими. «Мне нужно проверить твой кисет путника», — произнес Жерон и даже сделал шаг навстречу, искренне полагая, что я без колебаний соглашусь. А вот только контрразведчика ждал отказ. «Нет, Жерон», — произнес я и даже руку перед собой выставил. «Я с уважением отношусь к тайной службе, но не позволю, чтобы в наших отношениях нарушались личные границы. Перед тобой не мальчик без рода и клана. Перед тобой глава высшего рода империи. Хочешь устроить досмотр моих личных вещей? Получи согласование императора. Без него я никого не подпущу к своему кисету. Да и с этим согласованием трижды подумаю, стоит ли давать кому-то доступ». «Не нужно усложнять, Соло Греймот!» От Жерона повеяло холодом. «Вот именно, Жерон Астершал!» — ответил я таким же ледяным тоном. «Не стоит усложнять там, где ничего сложного нет». «Он раздражен», — ошарашенно произнесла Розалин, когда Жерон отошел от нас. «Учитель, мне даже касаться его не потребовалось, чтобы ощутить эмоции. Настолько они яркие и неприкрытые. Причем злится он не на тебя, а на саму ситуацию. Теперь я понимаю, почему чтецов старались спрятать. Если кто-то узнает о том, что у меня подобный дар, многие захотят меня убить. Значит, нужно сделать так, чтобы тех, кто захочет это сделать, не осталось. На полном серьезе ответил я. Сегодня исчез один из семи виновников гибели клана Хаоса и группы Истина. Причем исчез не по вине Алого Призрака от моей руки. Осталось шестеро. К моменту, когда к разлому вернулся Стриж, агенты тайной службы успели убрать все трупы и полностью зачистили местность. «Соло, у нас все готово», — заявил Стриж, показав активный артефакт-таймер. «У нас 2 часа». «Мы идем с вами», — произнес я, кивнув Розалин, чтобы та присоединилась. «Хочу своими глазами увидеть момент завершения ритуала». Группа Истина не могла не оставить мне послание. Не только кольца, но и чего-то еще. Вот это что-то мне и требовалось получить. Посланий из прошлого много не бывает.